Глава четвертая. «Ладно тебе. Вдруг это был просто сон?» Лика безуспешно пыталась вывести Яну из мрачных раздумий. Никто из них к еде так и не притронулся. Поэтому, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, подруги решили немного пройтись. После ночного дождя воздух был влажным и тяжелым. Над озером клубился туман, размывая границу горизонта. Казалось, что они отрезаны от всего мира серой стеной тумана с одной стороны и непроходимой громадой леса с другой. Это ощущение усиливалось еще и тем, что, выйдя из ресторана, они не встретили ни одного человека. Ресепшн был пуст, мальчик-носильщик тоже отсутствовал. Что, в общем-то, неудивительно. Наверняка руководство отеля отменило все ближайшие брони, а уехать отсюда никто не мог без особого распоряжения Кулешова. Яна и Лика, не сговариваясь, двинулись в сторону леса, бросив быстрый взгляд в сторону озера, где стоял огороженный лентой свадебный шатер. «Слушай, как думаешь, не слишком кощунственно будет нам сейчас отправиться в спа? Вчера на богатырскую силу мы не попали, зато сейчас, что-то мне подсказывает, нас примут даже без предварительной записи. Лик, мне кажется, плохая идея. Все-таки девушка умерла, а ты хочешь, чтобы мы в такой день нежились в спа?» Лика остановилась и резко повернулась к подруге. «Да, Яна, да! Девушка погибла, это чудовищно! И вполне возможно, что ее убийца все еще где-то здесь, на территории отеля. Да что там, он может оказаться даже одним из гостей или обслуживающего персонала. И что нам теперь делать? Сидеть в номере и ждать, прокручивая в голове бесполезные версии того, как это могло произойти и могли бы мы этому помешать? Так что ли? Оглядываться, проходя по коридору? Пытаться вычислить убийцу самостоятельно? Или взять спиритическую доску и попробовать расспросить призрака и ее убийца? Вдруг она окажется более разговорчивой, чем Симона, и быстренько выложит все, что нас интересует? Что нам делать, Яна? Что?» «Не заводись». «Я не завожусь!» — почти выкрикнула Лика. Яна подошла ближе и обняла подругу. Та сразу же обмякла и начала тихонько всхлипывать. Яна гладила ее по спине, пока Лика не успокоилась. «Прости, я с самого утра вся на нервах. Звонил Вадим в ярости. Требовал, чтобы я немедленно собрала вещи и вернулась в Москву. Так может, он прав? Поговори с Кулешовым. Думаю, он без проблем тебя отпустит». «В каком смысле меня?» — насторожилась Лика. «А ты не собираешься уезжать, Лик?» Яна замолчала, подбирая слова. «Мне кажется, я не просто так увидела убитую девушку во сне. Она хотела меня предупредить, и я намерена выяснить, какая опасность мне угрожает. И что самое главное, узнать, кто виновен в ее смерти. Она сказала, что он придет за тобой. Разве не разумнее было бы собрать вещи и уехать домой? Возможно. А вдруг отъезд ничего не решит? Вдруг он найдет меня и в Москве? А вдруг нет?» — не сдавалась Лика. «В любом случае, призрак девушки точно от меня не отстанет, поэтому я намерена остаться и выяснить, что произошло прошлой ночью». «Соколова, ты чокнутая!» — вздохнула Лика. «Но я остаюсь с тобой. А сейчас пойдем уже посидим в этой чертовой кедровой бочке. Заодно обсудим, что делать дальше». «Что ж, бочка так бочка», — нехотя согласилась Яна. Лика уверенно потащила подругу в сторону скрытого за деревьями спа-комплекса. Как они и предполагали, желающих записаться на процедуры было немного. Скучающая девушка-администратор высунулась из-за стойки и удивленно на них уставилась. «Мы за богатырской силой!» — с порога выпалила Лика. Девушка несколько секунд непонимающе моргала, а потом, сообразив, что от нее требуется, живо заполнила все необходимые данные в своем журнале и проводила подруг к нужному кабинету, где их встретила приветливая женщина средних лет. «Добрый день. Меня зовут Юлия. Сегодня я проведу для вас процедуру, направленную на укрепление иммунитета и восстановление нервной системы». Она старалась улыбаться, но дрожь в голосе выдавала ее волнение, а воспаленные глаза говорили о том, что она недавно плакала. Яна уже пожалела о том, что согласилась сюда пойти, но Лика на состояние женщины никакого внимания не обращала. «Восстановить нервы нам особенно необходимо в такой день», — отозвалась Лика. Губы Юлии задрожали, но она сумела взять себя в руки. «Горе-то какое! Следователь с утра приходил, все расспрашивал нас, не видели ли кого, не слышали. Да в такую грозу разве что услышишь? Бедная девочка, еще и пожить толком не успела». «В любом случае, полиция свое дело знает. Не сомневаюсь, что убийцу быстро отыщут», — сказала Яна в надежде закончить неприятный разговор. «Отыщут как же», — хмыкнула женщина. «Как бы они сами вслед за бедной девочкой не отправились». «О чем это вы?» Женщина оглянулась на дверь, проверяя, надежно ли она заперта, и, убедившись, что их никто не подслушает, зашептала. «Да потому что невесту убила Радмира». «Не может быть!» Воскликнула Яна, а Юлия и Лика грозно на нее зашипели, призывая понизить голос. «Я к тому, что...» Полголоса начала Яна. «Это же все местная легенда. Тем более, насколько мне известно, Радмира не убивает женщин, она мстит только мужчинам». «Это кто тебе такое сказал?» Удивилась женщина. «Радмира сама так и не вышла замуж. Она сгорела заживо, спасаясь от приставаний вождя племени. С тех пор она карает всех мужчин, что прикоснутся к проклятому плач-камню. Но в то же время она предостерегает женщин, сделавших неправильный выбор». «Это как?» «Если женщина отдает свое сердце не тому мужчине, Радмира, думая, что спасает ее от несчастной жизни, это сердце у нее забирает. Поэтому некоторые невесты в день свадьбы приходят к плач-камню, чтобы проверить, правильно сделали выбор или нет». Яна почувствовала подступающую тошноту. В голове мгновенно всплыл образ умирающей девушки с рваной раной на груди, из которой толчками вытекала кровь. Во сне у нее действительно было вырезано сердце, но этой части легенды Яна не знала. «Не может быть!» Чуть слышно прошептала она. «Еще как может», уверенно сказала Юлия. «Невесту-то нашли, как раз лежащей на плач-камне». «С вырезанным сердцем?» В ужасе пропищала Лика. «Чего не знаю, того не знаю», вздохнула женщина. «Но не удивлюсь, если выяснится, что сердце у бедняжки забрали». Повисла долгая пауза, во время которой Юлия вдруг вспомнила, зачем вообще к ней пришли посетители, и засуетилась, подготавливая все для процедуры. Яна и Лика молча выполняли ее команды. Юлия проводила их в небольшое помещение, где было жарко натоплено и пахло можжевельником и еще какими-то травами. Одна стена комнаты была стеклянной, напротив нее стояли две огромные деревянные бочки, в которые женщина по очереди посадила подруг. Внутри бочки обнаружилась небольшая скамеечка, на которой можно было комфортно устроиться. Когда дверца бочки закрылась и на поверхности осталась только голова, Яна почувствовала легкий приступ паники, но Юлия успокоила ее, заверив, что будет неподалеку. Едва за ней закрылась дверь, Лика повернулась к подруге. «Что еще за история про Радмиру? И откуда ты про нее столько знаешь?» Яна сообразила, что не рассказала подруге о своей вчерашней прогулке и встрече с Максимом, поэтому поспешила исправить оплошность. «Яна, ты понимаешь, что это значит?» Бочка лишала Лику возможности жестикулировать, поэтому все свое возмущение она пыталась передать мимикой, что получалось довольно комично. «Ты думаешь, он убийца?» Недоверчиво поинтересовалась Яна. «А ты еще сомневаешься? То есть какой-то тип ошивается у будущего места преступления, при этом прекрасно знает местную легенду, где находится настоящий камень и что перед отелем выставлена декорация, хотя утверждает, что сюда приехал впервые, а ночью на камне находит труп девушки. Ну кто он, если не убийца?» «Звучит логично. Но почему тогда он не убил меня? Мы были там вдвоем, и никто нас не видел. Это было бы гораздо проще, чем похищать невесту с собственного праздника. Там же наверняка было множество свидетелей. Может, он не убивает днем? Или это был какой-то ритуал? Вдруг он сатанист? Он похож на сатаниста? Нет, он похож на обычного жителя мегаполиса. Но мне кажется, я должна рассказать о нем следователю. Утром я не знала, где обнаружили девушку, поэтому ничего о своей прогулке не говорила. В конце концов, даже если Максим не убийца, он мог что-то видеть. А если убийца, то ты следующая. И невеста была права. Он действительно придет за тобой. Несмотря на непрерывно подающийся пар, Яну пробрала дрожь. Ей захотелось сейчас же выбраться из этой запертой тесной бочки и опрометью мчаться к Кулешову, все ему рассказать и умолять о круглосуточной охране. Но самостоятельно освободиться из кедрового плена было невозможно, поэтому Яна поспешила сменить тему. «Не могу отделаться от мысли, что все это связано с легендой о Плачкамне. За сутки я слышала 3 версии этой истории, и все они никак друг с другом не связаны. Мне кажется, если мы найдем первоначальный источник, то нам проще будет выяснить мотив убийцы. Тогда это по твоей части, и мне уже не терпится этим заняться». Подруги замолчали, глядя в темный лес за стеклянной стеной. Лика нарушила молчание первой. «Ян, а ты бы в день свадьбы согласилась коснуться рукой камня, чтобы узнать, правильный ты сделала выбор или нет?» «Нет. Во-первых, я во все это не верю. А во-вторых, даже если легенда о Радмире правдива, я бы не хотела лишиться сердца только потому, что влюбилась не в того человека. Пусть уж лучше оно будет разбито, но продолжит биться в моей груди. Я бы тоже не пошла. Хотя бы потому, что и сама знаю. Вадим точно не любовь всей моей жизни». «Ты жалеешь, что вышла за него замуж?» «Нисколько», — замотала головой Лика. «Он обеспечивает мне ту жизнь, о которой я не смела и мечтать. Думаю, с его стороны наш брак тоже выглядит как сделка. По крайней мере, до моего идиотского приворота все было именно так. Но иногда я все же думаю, каково это — любить по-настоящему». «Я бы предпочла не любить вовсе, чем влюбиться безответно». Лика уловила что-то странное в голосе Яны и вопросительно на нее посмотрела, но в этот момент открылась дверь и вошла Юлия, чтобы завершить процедуру. «Как вы тут?» — поинтересовалась она, открывая первую бочку. «Никогда еще не чувствовала себя здоровее», — бодро отозвалась Лика. «Приходите еще. У процедуры накопительный эффект». «Обязательно». «Обязательно». Хором заверили ее подруги и поспешили в раздевалку, чтобы переодеться и, наконец, бежать к Кулешову. Оказавшись на достаточном расстоянии от спа-комплекса, Лика внезапно притормозила. «Я тут подумала», – озираясь по сторонам, прошептала она. «А вдруг он сейчас за нами наблюдает?» Яна почувствовала, как волоски на руках встали дыбом. Они остановились, вслушиваясь в окружающую их тишину, и всматриваясь в темнеющую по обе стороны дороги чащу леса. «Но не станет же он убивать меня средь бела дня, да еще и при свидетелях!» Наконец нарушила тишину Яна. «Но я бы на его месте точно не стала. Тем более, что тут с самого утра следователи и криминалисты. Но вдруг его это только раззадорит. Знаешь, есть такой тип маньяков, которым нравится дразнить полицию, совершая преступление прямо у них под носом. Вдруг он прямо сейчас наблюдает за нами из-за кустов? Да ну тебя!» Яна отвернулась от подруги и упрямо зашагала в сторону отеля. «Нет тут никого». Словно в опровержение ее слов, где-то в лесу, неподалеку от тропы, хрустнула ветка. Яна резко обернулась на звук, но встретилась лишь с расширившимися от ужаса глазами подруги. Не сговариваясь, они бегом бросились к отелю, ни на секунду не остановившись, даже для того, чтобы перевести дух. Не снижая скорости, они пронеслись по безлюдному коридору и без стука ввалились в комнату отдыха, где утром следователь допрашивал обеих. Кулешов стоял у окна, задумчиво следя за снующими туда-сюда криминалистами. Он обернулся на звук открывающейся двери и вопросительно уставился на растрепанных, запыхавшихся девушек. Яна попыталась объяснить их внезапное появление, но из-за быстрого бега сердце колотилось в горле, блокируя работу голосовых связок, поэтому она просто подняла руку, призывая Кулешова дать им немного времени, чтобы отдышаться. Лика же, не дожидаясь приглашения, сразу прошла в комнату и плюхнулась на стул, на котором с самого утра восседал следователь. Под пристальным взглядом майора она схватила со стола початую бутылку воды, бесцеремонно открутила крышку и жадно присосалась к горлышку. Бровь Кулешова вопросительно взметнулась вверх, но он все еще хранил молчание. Яна, прекрасно понимая, что рано или поздно его терпению придет конец, все-таки смогла выдавить из себя несколько слов. «Меня хотят убить!» Такое заявление заинтересовало следователя гораздо больше, чем их вызывающее поведение. Поэтому, бросив еще один недовольный взгляд в сторону Лики, он развернул к Яне свободный стул и коротко сказал: «Присаживайтесь. Обсудим». Как только Яна села, до нее стала доходить вся абсурдность ситуации. То, что казалось таким логичным и правильным на пустой дороге в глубине леса, сейчас выглядело надуманным и притянутым за уши. Фантазией двух впечатлительных особ, которые перечитали детективов и теперь своими глупостями отвлекают человека от работы над реальным убийством. Яна замялась, бросила взгляд на подругу в поисках поддержки, но та растеклась на стуле, блаженно закрыв глаза и тяжело дыша. Бутылку воды она все еще крепко держала в руках. Кулешов, проследив за Яной взглядом, наклонился к Лике и выдернул из ее цепких пальцев бутылку. «Выпейте», — сказал он, передавая воду Яне. Та сделала несколько осторожных глотков, промокнула губы тыльной стороной ладони и молча уставилась на Кулешова. «Яна Леонидовна, я, конечно, хороший следователь, но все же вам придется дать мне чуть больше информации, если хотите, чтобы я помог». «Простите», – пробормотала Яна. «Я просто зря, наверное. Все это глупости». «Да расскажи ты ему, он норм, мужик», – подала голос Лика. «Благодарю за такую лестную оценку», – серьезно сказал Кулешов, хотя в его глазах промелькнула тень улыбки. «Яна Леонидовна, если вам есть что рассказать, то говорите. А я уже сам решу, глупости это или нет». Яна сделала глубокий вдох и, не давая себе возможности передумать, вывалила следователю все. О своей прогулке в лес, о легенде про плач-камень и про странную встречу с Максимом. Когда она закончила, Кулешов долго молчал, а потом задумчиво протянул: «Интересно». Лика, явно ожидавшая от представителя органов правопорядка больших эмоций, тут же встрепенулась. «Что значит интересно? За ней маньяк охотится. Вы собираетесь что-нибудь предпринимать или нет?» «Во-первых, давайте успокоимся». Кулешов поднял руку, предостерегая Лику от дальнейших возражений. «Во-вторых, спасибо за информацию. В свете имеющихся у меня сведений, она выглядит очень многообещающе. Но давайте кое-что уточним. Яна Леонидовна, вы утверждаете, что с легендой о плач-камне не знакомы, но каким-то образом, приехав сюда впервые, вы вышли именно на ту поляну, где стоит настоящий плач-камень. Территория отеля огромная. Здесь достаточно места для прогулки. Почему вы решили пойти именно туда?» «Я не знаю». Яна удивленно уставилась на Кулешова. «Я вышла из отеля, решила, что у озера будет слишком многолюдно из-за подготовки к свадьбе, поэтому свернула на ближайшую тропу и пошла по ней. Я понятия не имела, что она ведет в заброшенную часть парка, и уж тем более точно не имела ни малейшего представления о том, что плач-камень, который стоит на поляне перед отелем, не настоящий». «Еще раз, на какую тропу вы свернули?» прищурился Кулешов. «Но самую обыкновенную. Тропа, посыпанная гравием. Здесь все такие». «Яна Леонидовна, дело в том, что ни одна пешеходная тропа с территории отеля не ведет к плач-камню. Поэтому повторяю свой вопрос. На какую тропу вы свернули?»